стараясь задеть ему плечо правой руки, в которой он держал револьвер. Мимо. Его выстрел. Оба мимо. А ничего, противник попался. Надо заканчивать этот танец, а то еще немного и в клинч перейдем. Подумал я, делая движение плечами вправо, а еще один шаг влево и вперед. Четвертый выстрел. Движение правой стопы, правой руки, чуть согнул левую ногу, шаг вправо. Пятый выстрел. И тут у незваного гостя не выдержали нервы, и я его прекрасно понял. Ты выстрелил 5 раз чуть ли не в упор, а твой противник продолжает идти в твою сторону и еще наводит на тебя оружие, чтобы ответить огнем. В общем, мой оппонент на внезапной дуэли кинулся к окну и вскочил на подоконник, когда я нажал спусковой крючок. Застыв в проеме окна, как товарищ Сахов, получивший заряд соли в пятую точку, ворог вывалился в окно, но упал как-то странно. Неужели промахнулся и вместо бедра куда-то в жизненно важный орган попал, промелькнуло в голове, пока в несколько скачков добрался до окна и выглянул наружу. Мой противник лежал на клумбе с цветами, и голова его была неестественно вывернута. Рядом с трупом стояли, посланные сторожить окно, двое казаков. «Ваше высокблагородь, кажись, готов». Шею свернул, подняв голову, произнес один из них. Глава 5. Риннинкомпф. Да что это за непруха-то такая пошла? В разведке на Сахалин целого китайского полковника потеряли из-за того, что плечевую артерию прострелили. Здесь вообще непонятно, что произошло. Если только я в бедренную кость попал, и клиент от болевого шока сознание потерял, поэтому и упал из окна так неудачно, прямо на голову, и шея тю-тю, я раздраженно отвернулся от окна и увидел урядника, таращившегося на меня, как, подобрать слово не удалось. В общем, он смотрел на меня так, будто я только что, как Христос прошел по воде озера, не замочив ног. «Молодец, урядник, дверь вышиб просто на ура», произнес я, чтобы хоть что-то сказать. «Старший урядник Смирнов Андрей Павлович, ваше высокоблагородие, рад стараться, ваше высокоблагородие», вытянулся во фрунт казак, преданно поедая меня глазами. «Ваше высокоблагородие, дозвольте вопрос, задавайте, Смирнов Андрей Павлович, а как варнак-то этот в вас не попал? 5 раз стрелял почти в упор и не попал. Вы, что заговоренный или Богородица вас бережет?» Казалось, урядник сейчас лопнет от любопытства. «Может, заговоренный, братец, а может и Богородица хранит», усмехнулся я. «Значит, молва не брехала, что Ермака, то есть вас, ваше высокоблагородие, нельзя убить. Сегодня уподобился лично это чудо увидеть», произнес урядник и перекрестился. «Ну вот, еще один слух в копилку моих подвигов», подумал я, направляясь мимо урядника к сейфу. «А что мне надо было рассказать казаку, что такое качание маятника? Что это вам не просто мотание тела туда-сюда, а умение мгновенно просчитать противника, его моторику и окружающее пространство? Плюс к этому, идеальное владение своим телом. А вот это, признаться, в последнее время подзапустил. Если совсем кратко, то маятник – это телесный гипноз. Ты не просто знаешь, куда выстрелит противник, а своими движениями заставляешь выстрелить его туда, куда тебе надо. И чтобы мне урядник Смирнов на такое объяснение увиденной перестрелки ответил, пусть лучше будет чудо. Подойдя к сейфу, увидел, что рядом с ним на полу лежит связка, судя по всему, отмычек. Вот и определились, кто у нас незваный и нежданный гость. Опять шпион пожаловал. Понять бы теперь чей. Смирнов, без меня никого в кабинет не впускать. Я пошел труп осматривать. Если подойдет войсковой старшина Сотников, крикнешь меня в окно. Слушаюсь, ваше высокоблагородие. Иди в коридоре свой карабин и шашку забери. Считай, что я тебя выставил временно на пост в этом кабинете. Выполняй. Слушаюсь. Пока урядник бегал вооружаться, я осмотрел сейф. Слава богу, вскрыть его шпион или разведчик не успел или не смог. Смирнов вернулся и заступил на пост, а я направился по коридору на выход. Можно было, конечно, выпрыгнуть в окно, но это было как-то не солидно, да и шашку свою надо было забрать. Исполнительный урядник прихватил только свое оружие, оставив мое в коридоре. Через пару минут я уже сидел на корточках перед трупом шпиона. Как и предположил, попал я в верхнюю часть бедра и, вернее всего, в кость. Дальше болевой шок и неудачное падение. Позвоночник в шейном отделе был сломан, и голова болталась свободно. Шпионом на первый взгляд был сухощавым мужчиной лет 30, роста около 160 сантиметров. Внешность европейская, но с азиатскими чертами, вернее всего полукровка. Одет был как госслужащий с достатком. Сюртук, брюки, туфли, рубаха, Часы на цепочке в серебряном корпусе. Котелок незнакомца остался лежать на сейфе. Вся одежда имела ярлыки английских производителей, но это ни о чем не говорило. Такую одежду можно было купить в торговых пассажах Благовещенска. Стрелял в меня шпион-неудачник из английского полицейского короткоствольного виблериц номер 2, который я обзывал маленький вобля. Для скрытого ношения подходит неплохо, для скоротечного боя на коротке тоже. Но чтобы стрелять надо было не больше 6 раз. Перезарядка этого чуда английской оружейной мысли была морокой еще той. Документов у трупа не нашлось, денег также. Во внутреннем кармане сюртука имелось несколько сложенных листов кальки и пара карандашей. Обстановку на картах хотел что ли перерисовать, подумал я, разглядывая вещи, собранные с убитого. Тяжело сейчас быть шпионом. Фотоаппараты еще те громадины, в кармане не спрячешь. Все чаще ручками копировать приходится. В этот момент в окне кабинета губернатора показалась голова урядника Смирнова. «Ваше высокоблагородие, его высокоблагородие войсковой старшина Сотников прибыл. Вас требует». Продолжить доклад казаку не удалось, так как рядом с ним нарисовалась фигура Николая Киприяновича. «Тимофей Васильевич, что все это значит?» Сначала прискакал вестовой, сообщил, что в кабинет военного губернатора кто-то пролез. «Прибываю сюда, дверь в кабинет выбита. Меня, исполняющего дела дежурного генерала Благовещенского отряда, внутрь не пускает урядник, ссылаясь на ваш приказ. Может, объясните?» Сотников замолчал, рассмотрев, наконец-то, труп у моих ног. «Господин войсковой старшина, данный неизвестный, я показал рукой на покойника, через окно проник в кабинет генерала Грибского и попытался вскрыть его служебный сейф. При попытке его задержания оказал вооруженное сопротивление. К сожалению, мой выстрел ему в ногу при попытке выпрыгнуть в окно привел к тому, что при падении неизвестный сломал себе шею. Расспросить, кто он и что делал в кабинете губернатора, не представляется возможным. И что нам делать? Надо послать за полицмейстером. Пускай Леонид Феофилактович дальше разбирается. Может быть, удастся опознать покойного. Так и поступили. Пока дожидались прибытия Батаревича, выяснил у Сотникова, что с Реннинкампфом следует батарея новых пулеметов «Максим». Также переговорил с ним о том, что хочу отправиться в поход с Павлом Карловичем, и не будет ли Николай Киприянович против предложения подменить меня на должности пограничного комиссара. Сотни Амурского казачьего полка неизвестно когда вернутся из похода, а содержание пограничного комиссара повыше, чем помощника командира полка и коменданта Благовещенского отряда. А для семьи, где растет 6 детей, денежная прибавка лишней не будет. Да и контрабанда опять пойдет, если уже не идет через Амур, а с нее премию до 40% от стоимости выделяется тем, кто ее перехватил. В общем, до приезда полицмейстера Сотникова я уговорил, если что, занять мое место. Грибский через пару дней точно вернется в Благовещенск, и обязанности дежурного генерала для Николая Киприяновича закончатся. Где-то сейчас еще пришлось поработать со следственным приставом, прибывшим вместе с Батаревичем. Новой информации получить не удалось. После этого направился в свой кабинет, где продолжил готовиться к встрече и разговору с Реннинкампфом. Появившегося, как из-под земли, Севастьяныча, оправил взять в аренду на вечер подрессоренную двуконную бричку, предварительно объяснив и даже нарисовав то, что мне надо под тачанку. Воодушевленный идеей такого использования пулемета, денщик отправился на поиски, а я продолжил рисовать схемы возможного использования ручных и станковых пулеметов во время конного рейда. Около 9 часов вечера на пароходах Зиана-Нергунец, Полезной, Чикой, Байкалой, Вышнеградские и нескольких баржах в Благовещенск прибыл отряд генерала Реннинкампфа в составе 2 батальонов, 2 батарей, одна из которых была пулеметная, и сотни казаков. Головной пароход «Зия» подошел к причалу, где отряд встречали жители во главе с полковником Волковинским, как председателем войскового правления Амурского казачьего войска, и войсковым старшиной Сотниковым, как исполняющим дела дежурного генерала. Я затерялся во втором ряду. По трапу на берег быстрым шагом спустился сухощавый, среднего роста мужчина в форме забайкальского казачьего войска с генеральскими погонами, главной достопримечательностью которого были шикарные усы в разлет. Глядя на них от зависти, вернее всего, умер бы и Семен Михайлович Буденный, тем более у него сейчас только пушок над верхней губой начал образовываться. Я в этом времени не переставал удивляться разнообразности шикарной растительности на лицах, как военных, так и гражданских лиц, начиная где-то с 7 класса табель о рангах. И чем выше был класс, тем изощреннее становилась композиция волос на лице. Двойные бороды-бакенбарды, усы в разлет или с загнутыми кончиками вверх, или такое, что заставляло задуматься о психическом здоровье некоторых представителей аристократии. Сотников, как дежурный генерал, встретил Реннинкомпфа, после чего мы отправились в резиденцию губернатора. С одной стороны Сотников, Волковинский и я, с другой стороны Павел Карлович и двое его офицеров. Доклад о сложившейся обстановке было поручено сделать мне. К новостям, которые дошли до нашего берега к этому времени, можно было отнести то, что, выбив противника с Калушанских высот и обратив его в бегство, наши войска были вынуждены остановиться из-за усталости коней, да и раненым надо было оказать помощь. Поэтому, заняв селение Калушань, войска встали на бивак, выставив аванпосты. Сложившуюся обстановку я показывал на карте, также упомянул о планах командования по наступлению на Мергин и далее на Цицикар. Закинул удочку о том, что неплохо бы было организовать конный летучий отряд, усиленный пулеметами и артиллерией, для быстрого прорыва обороны противника и захвата стратегически важных объектов в его тылу. Заинтересованный Павел Карлович активно вступил со мной в диалог, используя карту, доложил поэтапное действие отряда на пути Айгун-Мергин-Цицикар, а также показал схемы действий пулеметных расчетов и артиллерии, рассказал и про тачанки. Последнее настолько зацепило генерала, что он отдал приказ одному из офицеров доставить к резиденции пулемет Максима с боекомплектом. Хорошо, что Севастьяныч к этому времени уже находился у дома губернатора с арендованной бричкой. Где-то через полчаса отправились на стрельбище. Солнце зашло часа полтора назад, но было еще светло. Мы ехали верхом, а на бричку установили Максим, посадили наводчика и его помощника из пулеметной батареи. Возница у этого транспорта остался прежним. На стрельбище объяснил, что надо делать вознице и пулеметчикам, после чего дал отмашку начинать. Первый блин, как всегда, получился комом. Лошади, запряженные в бричку, испугались выстрелов из пулемета и понесли, но их рулевой сумел справиться с ними. Пришлось перепрягать лошадей, заменив хозяйских на дежурных из резиденции, привыкших к выстрелам. В сгущавшихся сумерках быстрый выезд тачанки на огневой рубеж, открытие пулеметного огня и отступление со стрельбой на ходу, выглядел очень эффектно. С точностью стрельбы было несколько хуже, но попадание в мишени отметили все. Наградив возчика дополнительно, отправились в ресторан на заранее заказанный поздний ужин. Переправа на тот берег отряда Реннинкомпфа была назначена на час ночи 22 июля, и до нее оставалось еще 2 часа. «Тимофей Васильевич, а вы не хотели бы продолжить службу в качестве обер-офицера по особым поручениям при штабе будущего летучего отряда?» — поинтересовался у меня в конце ужина генерал Реннинкомпф, который, как и остальные, услышал во время приема пищи, в числе прочего, и мою историю нахождения в Благовещенске на должности пограничного комиссара. «Ваше превосходительство, я буду искренне вам благодарен. Мне, действительно, необходимым и очень нужным представляется личное участие в рейде. Именно для этого я и прибыл на Дальний Восток. Но, есть приказ, и я оказался пусть и временно, но не на той должности», — с сожалением произнес я. «Я уже сделал предложение и постараюсь уговорить Константина Николаевича», — твердо проговорил Реннинкомпф. «Тогда, ваше превосходительство, прошу прощения, но разрешите покинуть вас, надо собраться для похода». Получив разрешение генерала, вышел из ресторана и чуть ли не бегом направился домой к Тарала. С Севастьянычем собрались быстро. Успел написать записку Бутягину, в которой рекомендовал ему, если тот не передумал, с утра переправиться в Сахалин, куда завтра будет переведен главный перевязочный пункт Благовещенского отряда. Дальше, если повезет, то попадем в рейд. Потом пришлось добираться еще до губернаторской резиденции, откуда забрал свои бумаги, и с дежурным посыльным отправить записку Павлу Васильевичу. К отходу парохода «Зия» с денщиком Хохловым успели впритык. Переправа и высадка в Сахалине отряда Реннинкомпфа закончилась к 3 утра. И до 8 часов подразделением было приказано отдыхать. Поужинать стрелки и казаки успели во время остановки у Благовещенска, поэтому очень скоро в мерный шелест амурских волн влились характерные звуки спящего военного лагеря. Чтобы не мешать офицерам командовать своими подразделениями при высадке и организации бивака, свое представление я отложил на утро. Разбудил меня господин Бутягин, который, едва дождавшись рассвета, нанял лодку и перебрался через Амур. Потратив некоторое время на мои поиски, Он случайно обнаружил Хохлова, искавшего кипяток, и вместе с ним прибыл к моей дрыхнувшей тушке. Пока Севастьяныч меня брил, Павел Васильевич выложил все новости, сводившиеся кратко к тому, что обе Марии очень волнуются, передают приветы, и у него с собой почти 1000 доз пенициллина. Закончил свой рассказ доктор вопросом. «Тимофей Васильевич, вы уже договорились с генералом Ренненкомпфом о моем участии в рейде?» «Павел Васильевич, на эту тему я с его превосходительством пока не разговаривал. Пока под вопросом и сам рейд, и мое участие, ну и ваше тоже. Сейчас я буду представлен офицером отряда Павла Карловича», начал я отвечать, вытирая лицо полотенцем, но был перебит Бутягиным. «А почему рейд под вопросом?» «Павел Васильевич, вы вчера слышали рассказ сотника Плотникова о бое на Калушанских высотах и насколько он был тяжелым. Только в Айгуне по предварительным сведениям было более 10 000 имперских солдат и конницы. Большое количество артиллерии. А вот, сколько их хатуаней в округе Айгуня неизвестно. Но я думаю, что куда больше, чем официального войска, я сделал паузу, закончив убирать остатки пены на лице. Поэтому еще неизвестно, сможем ли мы с нашими силами захватить Айгунь и продвинуться дальше в Маньчжурию. Да бог с вами, Тимофей Васильевич, да один наш солдат 5, а то и 10 китайских солдат стоит. Они с таким перевесом в силах так и не рискнули напасть на Благовещенск. Так что разгромим их, даже и не сомневайтесь. Побегут из Айгуня эти желтолицые, только пятки сверкать будут, а мы за ними в Маньчжурию пойдем. Ваши слова да богу в уши. Но, как говорится, на бога надейся, а сам не плашай. Пойдемте на утреннее совещание у генерала. Меня там Павел Карлович представит, а я вас. Знакомство с офицерами прошло быстро. На мою просьбу взять с собой в рейд доктора Бутягина с его новым лекарством, способным помочь при нагноениях ран и прочих болезней, Ренненкомпф ответил согласием. После совещания и отдания приказа, отряд двинулся по дороге к Айгуну. Было необходимо пройти около 15 верст. С учетом обозов и переносимого солдатами груза, с войсками Благовещенского отряда должны были соединиться часов через 6-7. В штаб генерала Грибского попали в самый разгар боя за Айгунь. Пока их превосходительство общались между собой, я нашел капитана Самойлова, который рассказал мне о последних событиях. По словам Михаила Константиновича, боевые действия развивались следующим образом. После боя за Калушанские высоты вымотанным войскам пришлось дать продолжительный отдых. По приказу дальнейшее наступление на Айгунь должно было начаться сегодня в 2 часа после полудня. Проведенная ночью разведка показала, что по дороге на Цицикар всю ночь из города уходили жители, войска, повстанцы. Однако, в городе и на позициях перед ним оставались значительные силы противника. На совещании было решено, что 7 рот забайкальских стрелков при 14 орудиях и сотни казаков-нерчинцев атакуют позиции китайцев в лоб. Конница под командованием Печенкина в составе 400 должны обойти правый фланг противника, перерезать почтовую дорогу на Цицикар и встретиться на ней с зазийским отрядом под командованием полковника Фатингауира, замкнув кольцо окружения. После этого противник, если не сдаться, должен был быть уничтожен. А дальше события стали разворачиваться, как по высказыванию Виктора Степановича Черномырдина. Хотели как лучше, а получилось, как всегда. Печенкин с казаками где-то потерялся, как и Фатингауир со своими стрелками. От них нет никаких вестей. Позиции китайцев вот уже 3 час атакует боевая часть генерала Субатича и подразделение из общего резерва генерала Александрова и не сказать, чтобы успешно. Тимофей Васильевич, я впервые столкнулся с такой эшелонированной обороной. На Калушанских высотах было 3 линии окопов и ложементов. Маньчжуры, как кроты, зарылись в землю. Сколько здесь линий обороны, пока неизвестно. Мы прорвали пока 2, капитан снял фуражку, после чего платком протер вспотевший лоб и околыш, с козырьком фуражки с внутренней стороны. Признаться, что только неумение солдат противника вести прицельную стрельбу, а также то, что они не выдерживают нашей штыковой атаки, плюс умелые действия наших артиллеристов позволяют выбивать противника с этих хорошо укрепленных позиций. Если бы мы поменялись местами, нас бы хрен кто выбил из первой линии окопов. Полностью с вами согласен, Михаил Константинович, а еще представьте, что к имеющимся окопам и ложементам добавится перед окопами вкопанные рогатки, соединенные колючей проволокой, которую широко используют в Америке, да в несколько рядов. Плюс к этому в линии обороны сооружены долговременные защищенные со всех сторон огневые точки для пулеметов «Максима», да и ложементы для орудий также защищены хотя бы деревянным срубом, засыпанным землей. Я достал из своей сумки лист бумаги и карандашом быстро нарисовал схему обороны для стрелкового батальона с пулеметными дзотами и орудийными дотами. Также набросал эскизы этих огневых сооружений. Капитан Самойлов, внимательно смотревший на мои художества, довольно-таки долго молчал, когда я закончил рисовать, после чего глухо произнес: «Если это будет применено, то война будет страшной. Вы кому-нибудь докладывали об этом?» «Докладывал, Михаил Константинович. Еще 8 лет назад докладывал и на самом верху». Я многозначительно показал глазами вверх. «Да», — произнес капитан и замолчал. «А чего вы хотите? Если взять доктрину войны любого государства, то рассматривается только наступление и ведение боевых действий на чужой территории. К чему окопы, долговременные огневые точки на своей земле? Достаточно крепости в узловых точках, а все остальное — лишние траты ресурсов и времени. Может быть, эти бои с прорывом эшелонированной обороны противника заставят задуматься? Не знаю, Тимофей Васильевич. Все-таки высоты мы взяли быстро и без особых потерь. Здесь уже взломали вторую линию обороны и тоже с минимальным количеством раненых и убитых». Самойлов задумался, а потом продолжил: «Но если бы противником была не маньчжурская армия, то все могло бы быть совершенно по-другому. Я тут поспрашивал офицеров после вчерашнего боя, так они в один голос заявляют, что китайцы стреляют куда угодно, только не по нашим наступающим войскам. Некоторые палят в небо, даже не высовываясь из окопов. Серьезную опасность представляет только их артиллерия, но и у нее с точностью большие проблемы. Так что не уверен, что будут какие-либо изменения во взглядах на войну в нашем главном штабе». Я хотел утвердительно ответить капитану, соглашаясь с его мнением, но в это время загрохотали наши пушки. Судя по всему, готовился прорыв следующей линии обороны. Одновременные залпы 22 орудий по участку обороны китайцев чуть больше версты длиной выглядели потрясающе. Такой плотности орудий на метр или сажень обороны противника в этом мире я еще не встречал. Хватило буквально 5 залпов, чтобы китайцы начали отступление. Но надо им отдать должное, отступали они организованно и в полном порядке. Оставив третью линию обороны, они отошли на 1,5 версты к югу и заняли новую позицию, откуда открыли интенсивный, но бестолковый огонь. Попасть из винтовки на таком расстоянии мог только суперстрелок, однако китайцы ни пуль, ни снарядов не жалели, выпуская их в белый свет, как в копеечку. Наши батареи под прикрытием солдат начали выдвигаться вперед, чтобы занять более удобные для стрельбы позиции. Я увидел, как Самойлов достал часы и посмотрел время. «Что-то сейчас должно произойти, Михаил Константинович», — поинтересовался я. 5 часов пополудни. К этому времени полковник Печенкин должен был перекрыть дорогу на Цицикар, но, как видно невооруженным глазом, по ней спокойно продолжают уходить китайцы. Кстати, я, честно говоря, не понимаю действий начальника округа Феносина и командующего войсками Айгуньского Амбаня генерала Чжана. Почему они в буквальном смысле слова сдают город? Если бы они дружно встали на оборону Айгуня, то мы вряд ли смогли выбить их с таких хороших позиций в инженерном смысле. Но они бегут. На обороне города осталось, дай бог, треть всех имеющих у Чжана войск.